Глава 22. Праздники и заветы. А отмечают ли мессианские евреи израильские праздники? Нам часто задают этот вопрос, тем самым ставя нас в положение оправдывающихся, как если бы мы отсекли себя от иудаизма. На самом деле, мы, мессианские евреи, составляем неотъемлемую часть населения Израиля. Некоторые из нас вышли из нерелигиозной среды, другие из религиозных и даже сверхортодоксальных семей. Одни живут в городах, другие в кибуцах, третьи в мошавах. Одни служили в силах обороны Израиля, другие нет. Столь же различны мы в нашем отношении к еврейским праздникам. Некоторые празднуют пасхальный седер, праздничный ужин, традиционно, другие вносят в него мессианскую символику. Если говорить о мессианских евреях в целом, ответ может быть более или менее утвердительным. Да, конечно, мы отмечаем израильские праздники. Возможно, мы соблюдаем их даже серьезнее, чем большинство других евреев. Мы не считаем эти праздники древним и устаревшим ритуалом. Нет, перед нашими глазами всегда стоит Иешуа ха-Машиах, который есть завершение всей Торы, и мы видим, что именно Он находится в центре каждого праздника. Все праздники указывают на Него. Нам нужно лишь открыть наши духовные глаза, чтобы это увидеть. Хороший пример – Песах. Все годы моей жизни в Израиле я всегда праздновал Песах в семье. Но с тех пор, как скончалась моя мать, седер перестал быть для меня прежним, и тогда я впервые посетил мессианский еврейский пасхальный седер. Он проходил в одной из мессианских общин центральной части страны. Придя в зал для собраний, тщательно убранный, вымытый и украшенный живыми цветами, я был полон радостных ожиданий. Столы были великолепно сервированы новыми серебряными приборами, фарфоровыми блюдами, хрустальными бокалами и корзинками, наполненными квадратиками мацы. Это тонкие лепешки из пресного бездрожжевого теста, употребляемые в основном на Песах. Гости медленно входили в зал и занимали места за расставленными столами. Ведущий седера и его жена сидели во главе стола. У каждого места была положена красиво изданная агада, книга традиционных пасхальных текстов. Когда все расселись, ведущий встал и сказал: «Праздник Песах – праздник нашего освобождения. Когда отмечаются наш исход из рабства в Египте и обретение свободы Божьего народа. В этот час все израильтяне отмечают этот праздник, чтобы вспомнить первый Песах в Египте. Но у мессианских евреев сегодня есть две причины ликовать и праздновать. Наш предвечный пасхальный агнец, наш Господь Иешуа Мессия, был принесен в жертву за нас и выкупил нас своей кровью из рабства греха, плоти и дьявола. Он с триумфом ввел нас в вечную жизнь в Царстве Божьем. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Сам седер проходил вполне традиционно, как в каждом еврейском доме, где соблюдают обычаи. Время от времени ведущий прерывал ход вечера объяснениями того или иного момента в свете Нового Завета. Вместо того, чтобы омыть руки перед чтением агады, как это делается обычно, мы читали рассказ о том, как Иешуа мыл ноги своим ученикам в начале Тайной Вечери, именно в этот момент их седера. Произнося традиционное благословение над мацой, ведущий пояснил, что маца – это и есть сам Иешуа, хлеб живый, сшедший с небес, который был поднят из мертвых, как поднимается из земли зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. Это слова из Псалма 103, 14 стих. Произнося молитву благословения над вином, ведущий раскрыл нам, что это благословение говорит о нас, современных учениках Иешуа, являющихся плодом истинной лозы. Объяснив это так: Иешуа сказал своим ученикам о самом себе: «Я есмь лоза, а вы ветви. Тот, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Мы тоже его ученики, поэтому мы и есть этот благословенный плод лозы. Глубокое впечатление произвело на меня объяснение смысла традиционного афикомана. Живя еще в родительском доме, я всегда задумывался над тем, как возникла и что означает эта странная традиция с таким необычным названием. Только теперь, на мессианском седере, я наконец все понял. Три пластинки мацы, которые кладут на стол во время седера, символизируют не только три слоя еврейского общества – священников, левитов и просто израильтян, или трех патриархов – Авраама, Исаака и Иакова, но и три сущности, или ипостаси божества – Отца, Сына и Святого Духа. Средний пласт, символизирующий Сына, преломляется. Это символ тела Мессии, ломимого за нас на кресте. Половину этой преломленной пластинки мацы заворачивают в льняную салфетку и прячут до конца праздничной трапезы. А другую половину возвращают на прежнее место между двумя другими квадратиками мацы. Точно так же и тело Иешуа было завернуто в льняной погребальный саван и на время сокрыто в могиле. А он сам в это время вернулся на свое божественное место рядом с Отцом и Духом. После трапезы дети ищут спрятанный кусочек мацы, а тот, кому посчастливится его найти, должен вручить его ведущему праздника, чтобы этот кусочек был выкуплен. Ребенку полагается за него обещанный заранее подарок, и этот подарок должен быть отдан ему не позднее праздника Шавуот, Пятидесятницы, точно так же, как Иешуа Мессия, победив смерть, был поднят из могилы, а нашедшие его получили в день Пятидесятницы от Отца Небесного дар Святого Духа, обретя новое сердце и новый дух. В тот вечер я понял, что в древних обычаях Песоха символически сокрыта вся история спасения, и большинство евреев ежегодно отмечают этот праздник, совершенно не понимая его глубокого смысла. Мне понравилась и древняя молитвенная формула, многократно повторявшаяся во время церемонии. «Я готов и подготовлен выполнить заповедь. Для воссоединения имени святого, да будет он благословен, с его шхина» – это слово означает присутствие Бога в реальном мире, его близость к человеку, вечное пребывание среди евреев, через него, скрытого и спрятанного, и во имя всего Израиля. Этой молитвой весь народ Израиля освящает и объединяет имя Отца, называемого здесь святой, да будет он благословен, и Святого Духа, его шхина, а слова «через него скрытанного и спрятанного» говорят, что это никто иной, как Господь Иешуа Мессия, все еще скрытый от глаз народа Израиля. Тот пасхальный седер так впечатлил меня потому, что на нем я увидел то главное, чего нет в традиционном еврейском седере – самого пасхального агнца. На самом деле, сегодня евреи отмечают только праздник Мацы, опресноков, бездрожжевого хлеба, так как настоящей Пасхи у них нет. Вся современная церемония седера фактически и появилась только для того, чтобы заменить этот отсутствующий главный элемент. Лишь тот, кто знает Иешуа, безгрешного Агнца Божьего, понимает, что последний и истинный пасхальный Агнец уже был принесен в жертву, а то, что мы делаем сегодня, на самом деле воспоминание о нем, сказавшем: «Сие творите в мое воспоминание, всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию». Объем книги не позволяет мне подробно рассмотреть смысл каждого элемента пасхальной вечери с точки зрения мессианских евреев. Но одна тема звучит в ней совершенно ясно. Моисей освободил нас от физического рабства и подготовил для нас путь в землю обетованную, а Иешуа спас нас от духовного порабощения грехом и вывел на свободу, присущую Божьему народу. Иешуа подготовил нам путь, верно ведущий нас в вечное славное Царство Божье. Шавуот. Это праздник, на который в храм приносили для освящения первые плоды после истечения 50 дней Омера, периода между Песохом и Шавуотом. Согласно раввинской традиции, Шавуот знаменует тот день, когда народ получил Тору на горе Синай. Новый Завет говорит нам, что именно в этот день Святой Дух сошел на первых учеников Иешуа в Иерусалиме. Этот день стал днем рождения первой мессианской общины и днем заключения обещанного Нового Завета. «И дам вам сердце новое и дух новый, вложу внутрь вас дух мой». Книга пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стих. На Шавуот Господу традиционно преподносились в храме два каравая хлеба. Эта жертва символизировала все мессианское сообщество, состоящее как из евреев, так и неевреев. На Суккот, праздник кущей или сбора урожая, собрав весь урожай, народ отмечал это событие праздничной трапезой. В отличие от двух других праздников, Песоха и Шавуота, праздник Суккот до сих пор не отмечается полностью. Окончательно он будет праздноваться только тогда, когда под громовые звуки последней трубы придет Иешуа, чтобы собрать вокруг себя избранных и забрать их на небеса. Будут ли это звуки шафара, трубы, сделанной из рога барана, которая звучит в конце праздника Йом-Кипур, тогда это будет поистине праздник урожая. Все народы, которые переживут последнюю великую войну и останутся на лице земли, ежегодно будут собираться в Иерусалиме, чтобы поклониться Господу Богу сил и отметить праздник Суккот, как сказано в пророчестве Захарии. Кстати, здесь надо упомянуть и Йом-Кипур, подробно описанный в 16 главе книги Левит. Есть большая разница между празднованием Йом-Кипура сейчас, которое проходит по предписаниям раздела Йома в Талмуде, и тем, как он праздновался в ветхозаветные времена. Сегодня у нас нет храма и нет жертвы, а потому народ Израиля не имеет искупления, так как не может быть настоящего искупления без пролития крови. Тот суррогат, который составили раввины, и согласно которому молитва и раскаяние, и праведная раздача милостыни отменяет злой указ, ясно показывает, насколько велико их замешательство перед этим фактом. Только тот, кто знает Иешуа, понимает, что окончательное, последнее, полноценное искупление уже совершено. Раз и навсегда. Потому что Иешуа своей жертвенной смертью сорвал ту завесу, которая отделяет нас от святая святых и от присутствия Бога. Он обеспечил вечное спасение всем, кто в Него верит. Мессианские евреи уверены, что их имена навечно записаны в принадлежащую Агнцу книгу жизни и навсегда запечатаны там, тогда как все остальные евреи желают друг другу «Гемар Хатима Това, да будет имя твое вписано в книгу жизни», вкладывая надежду в молитвы и пост, которые, согласно Торе, не могут избавить от греха. Меня часто спрашивают о субботе. Соблюдают ли мессианские евреи субботу, как того требует Галаха, свод законодательных текстов? Здесь тоже ответ может быть положительным и отрицательным одновременно. Да, мы сохраняем святость субботы ради Господа, но не считаем себя связанными традиционными раввинскими запретами. Иешуа назвал себя господином субботы. Таким образом, он не порабощен традиционными субботними ограничениями, а это значит, что и мы не обязаны им подчиняться. Да, в этот святой день мы имеем право отдохнуть от всех трудов этого мира и возрадоваться в нашем Господе Боге. Но что, если для этого необходимо куда-то поехать? Я уверен, что даже сам Моисей, живи он в наше время, при необходимости поехал бы в субботу на машине в синагогу, а оттуда домой. Если празднование субботнего отдыха включает исцеление страждущих или прием пришедших издалека путников, то мы охотно делаем это для Господа, ведь каждому из нас придется отчитываться перед Господом за свои успехи и провалы. В конце концов, это праздники Господни, а не наши собственные. Всем сердцем мне хотелось бы, чтобы церковь отложила рождественских Санта-Клаусов и пасхальные яйца, а приняла бы и отмечала эти назначенные самим Богом ветхозаветные празднования. Многое можно еще сказать об этих удивительно символических святых днях. Точно так же, как эти праздники, соблюдение которых заповедал нам Господь, совершенно ясно указывают на Мессию, указывают на Него и три завета договора, которые Господь заключил с нами. Рассмотрев каждый из них, мы в каждом увидим Иешуа. Давайте разберем сначала договор, который Бог заключил с Авраамом. Прочитаем книгу Бытие, 12 главу, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Важно отметить, что в этом тексте содержатся три безусловных обетования. Обетование относительно земли. Бог обещал показать Аврааму землю, которую он отдаст его потомкам в вечное наследие. Обетование семени. Бог обещал, что у Авраама будет потомство. Обетование благословения. Бог обещал, что потомки Авраама будут благословением для всех народов земли. И действительно, в Иешуа Мессии духовные дети Авраама, то есть все истинно верующие, и евреи, и неевреи, стали благословением для всех народов на земле. Что же такое в сущности договор? Прежде всего, это соглашение о взаимных обязательствах, заключенное между двумя или несколькими сторонами. Дав эти обетования Аврааму, Бог скрепил их двумя договорами: заветом между частями рассеченных животных и заветом обрезания. В обоих случаях он дал Аврааму несколько безусловных обещаний. Авраам не должен был ничего делать для того, чтобы Бог сдержал свои обещания. Единственное, что от него требовалось, это принести в жертву животных и выполнить указание об обрезании всех мужчин в его доме. Но в обоих заветах присутствует единый существенный момент. Для заключения нерасторжимого договора должна быть пролита кровь. Каждый договор с Богом должен быть скреплен кровью. В ветхозаветные времена между людьми заключались договоры. Например, мирные договоры, оборонительные соглашения, пакты о братстве. При заключении каждого договора устраивали пир, который был непременной частью празднества. Каждая договаривающаяся сторона выдвигала свои условия и при подписании считалось необходимым пролить кровь, что делало договор действительным и обязательным для обеих сторон. Вот почему, когда уже обрезанный мужчина обращается в иудаизм, он все же непременно должен пролить кровь завета. Синайский завет. У подножия горы Синай Моисей заключил завет с Господом от имени Израиля. Об этом мы можем прочитать в книге Исход в 24 главе с 5 по 8 стих. «И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». С Авраамом Бог заключил безусловный договор. Причем от него требовалось только сохранить веру, потому что сказано, что Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Договор же, заключенный с народом у Синая, включал в себя одно очень важное условие – полное, беспрекословное послушание божественной Торе. Об этом мы можем прочитать в книге Второзакония, 28 глава, 1-15 стих. «Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедует тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Таким образом, условие, которое Бог поставил в Синайском завете, было полное повиновение Торе, придерживаясь ее буквально, не только тех ее указаний, которые кажутся нам привлекательными или легко выполнимыми, не только тех, которые кажутся нам логичными и осмысленными, но абсолютно всех. Бог сказал, что обрушит свое проклятие на каждого, кто не будет буквально до последней детали исполнять все его заповеди и законы. В 27 главе, в 26 стихе книги Второзакония сказано: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». И весь народ скажет «Аминь». Но найдется ли во всем мире хоть один человек, который может честно сказать о себе, что всегда, буквально и полностью, исполнял каждое указание Торы, не согрешив ни разу в жизни? Если такой человек есть, то он опровергает самого Бога, так как в Писании сказано, что нет человека, который не грешил бы. Третья книга Царств, 8 глава, 46 стих. И что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Книга Экклезиаста, 7 глава, 20 стих. Другими словами, все люди, когда-либо пытавшиеся следовать всем указаниям Торы, самым жалким образом потерпели неудачу. Народ Израиля все еще считает себя связанным с Богом Синайским заветом. Но с точки зрения Господа, этот договор был нарушен Израилем еще до его заключения. Моисей еще только спускался с вершины горы, держа в руках скрижали завета, а народ уже дико и непристойно плясал вокруг золотого тельца, сделанного Аароном по их требованию, так как они были недовольны Моисеем. Таким образом, они нарушили первую заповедь, запрещающую идолопоклонство. Было ли это однократным промахом, исключительной ошибкой в истории еврейского народа? И был ли в истории нашего древнего народа такой период, когда мы не впадали в поклонение идолам и богам, сделанным из дерева и камня, золота и серебра, до тех пор, пока нас не изгнали из своей земли за идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие? Может ошибочно показаться, что Бог нарочно поставил перед своим народом задачу, которая не имеет решения. С одной стороны, в завете, заключенном с нашим праотцом Авраамом, он обещал сделать нас благословением для всех народов на земле и призвал нас быть светом для язычников. С другой стороны, он дал нам Тору такой высочайшей праведности и истины, что никто из нас не может ее придерживаться, и тем как бы заведомо поставил нас под свое проклятие. Но из такого положения есть выход, ибо Бог никогда не намеревался нас проклясть. Он никогда не оставлял свой народ завета, свой народ Израиля. Еще до того, как Он изгнал нас из нашей страны, еще до того, как позволил разрушить свой первый храм, Он уже обещал нам через пророка Иеремию, что снова посетит свой народ и заключит с ним новый завет. Как мы уже видели, Новый Завет вовсе не христианское изобретение. Это обетование, которое Бог дал своему народу, потому что народ, а не Бог, нарушил Синайский Завет. Давайте прочитаем книгу пророка Иеремии, 31 главу, с 31 по 34 стих. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Отсюда явно видно, что Бог торжественно объявил о своем намерении заключить и закрепить Новый Завет между собой и своим народом, домом Израиля и домом Иуды, взамен Синайского Завета, который был нарушен. Бог вполне ясно сказал, что именно народ Израиля нарушил Завет, а он верно хранил его. Но когда одна из сторон нарушает договор, другая сторона освобождается от любых обязательств, предусмотренных этим торжественным соглашением. Поэтому Господь не обещал Израилю обновить Старый Завет, который все равно не мог соблюдаться из-за невыполнимости его условий. Вместо того Он обещал заключить совершенно новый Завет, гарантируемый его верностью и любовью. Основа, на которой был заключен Синайский Завет, была не только шаткой, но и просто нереальной. Ни один человек на земле никогда не смог бы всецело и непогрешимо придерживаться указаний Торы. По этой причине Бог предложил выход из тупика через систему жертв. Все заверения современного еврея, что он может общаться с Богом сам, не нуждаясь в посредниках, совершенно необоснованы и демонстрируют полное непонимание института священства. Обратите внимание на обещание Бога в книге пророка Иеремии: «Потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более». Как мог Господь обещать нам прощение грехов, не предложив жертву? Согласно Писанию, для очищения грешников необходима жертва. В книге Исход, в 24 главе, в 8 стихе сказано: «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Господь заключил с вами, и о всех словах сиих». В послании к евреям, в 9 главе, с 18 по 22 стих, читаем: «Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». И вот что говорит пророк Захария в 9 главе, в 11 стихе: «А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды». Вот почему наш народ молится и просит Господа рассматривать свои просьбы так, словно молящиеся принесли жертвы, как требует Тора. Но Бог не велел нам заменять приношение жертв молитвами, потому что такая замена неприемлема для Него. Все, что Он предлагает нам, это принять Его завет, скрепленный им кровью вечного, безгрешного Агнца Божьего, вечной и полноценной жертвы. Бог ничего не требует от нас, кроме как принять с верой то, что Он милостиво предложил нам через Свой Новый Завет, новое сердце и новый дух, которые поведут нас за Ним из любви, проистекающей из Его милости и Его прощения наших грехов. Все эти обетования исполнены в Новом Завете через смерть и воскресение Иешуа Мессии, так как Его кровь была пролита за многих во оставление грехов. Трагедию народа Израиля на протяжении тысячелетий его истории можно проследить с момента непринятия всеискупляющей жертвы. Мы считали, что вручение нам Торы есть знак нашей уникальности как народа перед лицом Господа, но не смогли понять, что на самом деле были призваны стать армией евангелистов, царством священников и народом святым, нести миру свидетельство о Боге. В Иешуа Мессии Бог фактически исполнил свое обетование, что народ Израиля станет благословением для всех народов на земле и светом для язычников. То, что многие язычники исказили и извратили Слово Господне, не отменяет исполнение этого обетования, а лишь еще раз доказывает греховную природу человека. Разве не мы, евреи, исказили истины Моисея и пророков, истолковав их как основу для создания системы замкнутых ешив, сверхортодоксальных общин и особых привилегий? Но Бог действует не так, как люди. Верный своему обещанию, Он дал этому миру Новый Завет, скрепленный кровью Мессии. Получилось, что мы, евреи, перепоручили христианам выполнить то, что первоначально предназначалось для нас, ведь это они перевели наш еврейский Танах на более чем 1400 языков и наречий и сделали его доступным практически каждому грамотному человеку в мире. Мы должны осознать, что Бог выбрал нас не потому, что мы чем-то лучше или святее других. Для нашего же блага мы должны отказаться от заблуждения, что существует одна истина для евреев и другая для остального мира, или что у Бога есть разные планы спасения для евреев и для неевреев. Дело обстоит совсем наоборот. Господня истина едина, вечна и абсолютна. Она действительна и хороша для всего человечества. Бог создал нас всех по своему образу и подобию, и Он равно стремится спасти всех людей. Иешуа – это путь, истина и жизнь. Вместо того, чтобы заставлять неевреев проходить через сложный и мучительный процесс обращения в иудаизм, нам следовало бы научить их тому, чему Бог научил нас через Авраама, который поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Нам надо помнить, что Бог заключил свой первый завет с Авраамом, когда тот еще не был обрезан, и что Бог всегда смотрит на состояние сердца человека, а не на его внешность. Шма Израиль.